Волнение все-таки сказывается. Поднялись в 9:00. Приведя внешний вид в порядок, занялись вещами. По здравом размышлении запаковали по сумкам одежду. Возможность поменять на сухое в море дорогого стоит. В смысле, высоко ценится. Продукты в рюкзак. Идешь в тайгу на день, бери запас на неделю. Никто не может предугадать, как оно там в море обернется. Естественно, ноутбук с рюкзачком, с девайсами. Остальное, протерев пальчики, бросим. Сожгли все бумажные распечатки, явив черным туннелям невиданную вещь, открытый огонь. Сбегав на платформу Холборна, мы с командиром получили лишь информацию о готовности тройки Мансура. Время совершения их акции — 4:15 пополудни. Наконец, отобедав и передохнув, свернули спальники, надели рабочие перчатки и приступили к протирке пальчиков, используя опять же многострадальный парфюм Чарли. Впрочем, поработать напарники мне не дали. «Искандер, ты лучше возьми ноут, да понаблюдай качественно наверху, вокруг здания станции. А мы сами закончим и подойдем. Опять же, машину нам подходящую присмотри. Кемаль, сходи, открой дверь». «Есть, командир». Здоровяк, щелкнув замком, сразу вернулся в туннель. А я, пристроившись на столе, развернул и запустил ноут. Сначала гляну картинки с камер, а потом уже... Далекий лязг за приоткрытой дверью, слабо освещенный коридор ударил по нервам. Похоже, это фойе, железяка от раскуроченного аппарата. Крысы? Ответом на вопрос стал приближающийся звуки голосов. Короткие, очень похожи на приказы и ответы фразы. Щелчок тачпада. Черт! На картинке первая камера и черный фургончик с однозначной надписью «Полиция» на борту. Стоит напротив входа в здание станции. Точно. Они напоролись на деталь от разобранных торговых автоматов, не заметив со света. Закрываю немедленно погасший ноут. Мысли судорожно мечутся в голове. Бежать предупредить и выходить через другую станцию? А если там засада? Мы натоптали прилично. Следы на лестнице видны невооруженным глазом. Будут прочесывать туннели. Да и загудят железные ступеньки подо мной, а дверь открыта. Сколько вообще противников, и есть ли у них оружие? Мысли об оружии привели к первым правильным действиям. Вытягиваю оба ствола, сбрасываю предохранители, взвожу курки. Шаги в коридоре. Вжимаясь в стену при открытой двери, явно двое. Один толкает дверь, другой перечеркивает комнату ярким лучом фонаря. Звучит приглушенный доклад. «Пустая открытая комната с мебелью, сэр. Принял, жду». Луч ушел. Делаю невесомый шаг с разворотом. Передо мной в проеме две стоящие боком фигуры в шлемах, черных комбезах, бронежилетах и с автоматами в руках. Уловив движение, они синхронно поворачиваются, одновременно поднимая оружие. Дых-штах! Солидно отработал Браунинг. Эхом отозвалась ему Беретта. У стрелков были незащищенные места. Глаза за стеклами тактических очков. А с такого расстояния промахнуться невозможно. Надброшенные тяжелыми пулями, бойцы Firearms еще валились на пол, а я уже шагнул в коридор. Дых-штах! Еще один. Пуля Беретты легла ниже, в горло, но привычный Браунинг не подвел. Где? И тут я понял, где все остальные враги. Три посмертных волны, три прожигающих и леденящих потока взвели организм, придав ему нечеловеческую чувствительность. Четыре шага к очередной двери, Штах-штах. Противник ликвидирован. Вдоль стеночки к проходу. Дых. Готов и этот. Второй этаж. Стрелять начал прямо с лестницы. Дых-дых-штах. Три пули на двоих, но результат гарантирован. Теперь ощущаю все здание. Даже почувствовал, как гудит винтовая лестница под ногами поднимающихся Ахмета и Кемаля. Невероятные жгущие нервы, сверхъестественное ощущение. Но вдруг словно что-то ударило по груди, выбивая воздух из легких. Картинка в мозгу резко сжалась и почти потухла. Откат. Превозмогая наваливающуюся тяжесть, на остатках сил сбегаю вниз, к фойе, там последний. Боец Фойерармс наверняка слышал звук падения тел своих коллег, звон отлетающих гильз. Но опыт или страх не позволил вызвать товарищей по рации. И сейчас он ведет стволом вслед моему летящему в прыжке силуэту, а палец плавно вдавливая спусковой крючок. Дых-штах! Выстрелил с двух рук на лету. Стекла тактических очков взорвались кровавыми осколками. Так и не ответивший Хеклер Кох упал на пол фойе рядом с телом владельца. А я лежал и задыхался. Сердце бешено билось в груди. Гремело и шумело в ушах. Жестоко долбило в виски. Никак не получалось вздохнуть полной грудью. А потом кто-то вынул из тела кости и погасил свет. Мы были друг перед другом. Я и... я? Идущий от двойника напарника, братское тепло, участие, дружба, преданность вливались силы в истощенный организм. Его энергия заставляла дышать и возвращала. «Искандер! Искандер!» Сильные руки трут щеки и виски, мнут мочки ушей. Чувствуя холодную влагу на лице, открываю глаза. «Живой? Контузило?» Силы понемногу возвращаются, хотя воздуха еще маловато. «Нет, командир, откат. Хлебни». «Опять коньяк. Ну, не люблю я его». Тем не менее, скользнувший по пищеводу теплый комок дал положительный результат. «Там на улице фургон. Знаем, Кемаль наблюдает. Ты отжил?» «Да. Полежи еще, мы пойдем отработаем». В висках долбило. Начала ныть голова. Дикая слабость не отпускала. Но я оставался в сознании те недолгие минуты, пока не было парней. Поддерживая под руки, они бегом завели меня в стоящий уже вплотную ко входу черный полицейский фургон. Два трупа внутри пассажирского отсека — не лучшая компания, но точно успокаивающая. Вернувшись с тремя автоматами, окончательно определяю МП-5 и кучей магазинов в свертке из чьей-то черной куртки, командир прыгнул за руль, а Кемаль, побросав наши вещи и положив на сиденье ноутбук, залез в пассажирский отсек. Двери машины захлопнулись. «Искандер, как ты?» «Слабость и голову ломит. Сейчас?» Кемаль перерывает упаковки в черном чемоданчике с красным крестом. «Что-то не помню у нас такого». «А, это из комплекта полицейского автомобиля». Найдя искомое, здоровяк кратко советуется с ведущим машину командиром. «Брат, давай, заглоти пару». «Спасибо». Проливая от тряски и слабости воду, запиваю капсулы. Кемаль заботливо пристраивает у меня под головой медицинский чемоданчик. Горестно, но с оттенком восхищения смотрит. «До сих пор не могу поверить. Старый инженер уделал отряд фойер-армс, как белочек, в глазик. Советский офицер, товарищ подполковник. Ты звание мое вычислил? Дурить! Все, Искандер, умрешь засекреченным. Не пугает. Только хочется как-нибудь попозже. А мы грешным делом подумали тогда, что ты уже кругом трупы, а у тебя в лице ни кровинки и два ствола под руками. Мои пистолеты. Щупаю пустые кобуры. Нет, все нормально. Здоровяк уже протягивает верные машинки. Задержавшись, выщелкивает обоймы, проверяет расход патронов, качает головой. Как ты это сделал? У тебя же не было ни одного шанса. Трудно объяснить, Эмаль. Что-то типа боевого транса нахлынуло, в общем. Понятно, берсерк отмороженный.